За такое долгое время в жизни Михаила Ивановича особенного ничего не случилось. Тайну свою он хранил, а к Матвею Сидоровичу заходить постеснялся. Прогуливаясь, не раз он подходил к его дому, глядел на свет в широких окнах, да тут понимал, что просто права не имеет отрывать важного человека от важных, может быть, государственной важности дел. Однажды, проходя мимо, он увидел, как к подъезду подкатила чайка, и увидел самого Матвея Сидоровича, выходящего из машины, в окружении каких-то дам, видимо, жены и дочери. Однажды встретил он Федосеевну в магазине «Молоко», но та еле узнала его. И, наконец, все это осталось где-то за пределами реального, и Михаилу Ивановичу все случившееся начало представляться, если не сказкой, то и небылью, и единственным вещественным напоминанием о прекрасных днях, проведенных в генеральской квартире, был телевизор, купленный сразу же после выздоровления. Михаил Иванович свой жизненный уклад не изменил, вставал рано, спешил на работу, откладывал деньги на новый костюм или ботинки, по-прежнему его уважали, и к 25-летию работы в конструкторском бюро прибавили 5 рублей к окладу. Начальником у него был тот же Никита Петрович, давший такую хорошую характеристику Матвею Сидоровичу. Дома у Михаила Ивановича было одинаково нормально. В картишке он поигрывал по пятницам и субботам, и, надо сказать, весьма успешно, так успешно, что язвительный Николай Иванович, сожитель Катерины Афанасьевны, прилепил ему кличку Герман. За карточным столом все так и звали его — Герман. «Ну, Герману прет сегодня, ты посмотри, у Германа опять красные мальчики». Но Михаил Иванович не обижался, а только потихоньку про себя посмеивался. «Герман, так Герман», — думал он, — «а главное, гоните 48 копеечек, вот и все тут». Скоросшивателей с вырезками иностранного юмора у Михаила Ивановича было уже 6. Тетрадку за 90 копеек о великих личностях он исписал и завел новую. И еще он завел специальную папку, в которую заносил все, что писали в газете «Красная звезда» о Матвее Сидоровиче, и все то, что печатал в газетах сам Матвей Сидорович. И совсем недавно он узнал, что ему присвоили очередное воинское звание генерала армии. А еще через год Михаил Иванович начал чувствовать страшную слабость и потливость. Он приобрел специальное заграничное средство от пота, но ему оно не помогало. Потом у него начали трястись руки, да так сильно, как у Марии Павловны с перепоя. А однажды произошел полный конфуз. Он, незнамо как, не ведая, что творит, нарисовал на листе ватмана странную химеру и тем испортил почти годовой чертеж. Приблизительно через неделю после этого странного поступка Михаил Иванович стал понимать, что весь мир — это его собственная выдумка, и все, что происходит, есть просто пустая затея воображения. Далее его болезнь прогрессировала в том направлении, что полностью отсутствует мировое движение, а все вроде бы как в телевизоре, и движется, но стоит на месте. Он перестал ходить на работу, заперся в комнате, не отвечая на призывы Катерины Афанасьевны и супругов Кочетовых. И так Михаил Иванович просидел в комнате еще неделю, пока не пришли к нему по поручению начальства молодые инженеры проведать, да истратить профсоюзные 3 рубля. Но Михаил Иванович в комнату их не пустил, но зато подал голос, ослабевший за время добровольного голодания. Он тоненько прокричал им: «Пойдите прочь, я вас не звал. Вы все есть обман, воробьи вы проклятые». Тогда молодые инженеры переглянулись, посоветовались с Катериной Афанасьевной, многозначительно повертели пальцами у висков и вызвали скорую психиатрическую помощь. Психоперевозка приехала. Три здоровых санитара осторожно взломали замок, боясь, что Михаил Иванович выскочит в окно, и в одно мгновение впрыгнули в комнату и ухватили Михаила Ивановича за руки, но он не сопротивлялся. Он стоял такой маленький, щупленький, в чуть желтоватых кальсонах и безудержно смеялся. Потом посерьезнел, самостоятельно оделся и, непринуждаемый никем, вышел из квартиры. По бокам, ограждая его от строя любопытных, вышагивали санитары. Михаил Иванович дошел до машины и перед тем, как исчезнуть в медицинской карете, весь выпрямился, приподнялся на цыпочки и крикнул через головы собравшейся толпы, крикнул куда-то вдаль, в переулок, или, может быть, вообще всему миру крикнул: «Да здравствует Матвей Сидорович!»